Сноровка. Слухи о болезни диктатора были совершенно безосновательными. Лучше он себя отродясь не чувствовал, и каждый, кто хотя бы предполагал иное, мог ожидать, что его поправят насильственными методами. Тем не менее, диктатор полагал разумным время от времени подтверждать крепость своего организма, делая рентгеновские снимки грудной клетки. И как раз боязнь насильственных методов заставила его личного врача замяться, прежде чем он ответил на вопрос великого человека о том, не обнаружилось ли на последних рентгеновских снимках чего-нибудь необычного. «У вас очень большое сердце», — сообщил помявшись врач. «Это мне известно», — улыбнулся диктатор. «Но насколько большое?» Они стояли в кабинете диктатора, вернее сказать, стоял врач, диктатор-то как раз сидел. Врач с несчастным видом прижимал к груди папку со снимками. «Больше, чем...» — начал он и в поисках вдохновения взглянул в открытое окно. «Больше, чем это, быть может, отвечает размерам, размерам сердца, которого можно ожидать у человека, который пребывает в состоянии здоровья, отвечающем... который сохраняет состояние здоровья, отвечающим устройству...» Диктатор вздохнул. Медоточивые речи ему давно уже надоели. Вождю иногда приходится спасать людей от их собственной робости. «Ты хочешь сказать больше, чем следует?» Плечи врача облегченно повисли. «Да». «Вот и мне часто так кажется», — улыбнулся диктатор. «Но давай серьезно. Мое большое сердце. Насколько это опасно?» «Опасно?» Врач снова занервничал и вспотел до того, что диктатору это показалось, если честно сказать, неприятным. «Дружище, мы знаем друг друга давным-давно», — уведомил он врача. «Что же мешает нам говорить в открытую?» Врач сглотнул и глупо ухмыльнулся. Он и диктатор знали друг друга 23 месяца, ну, скажем, 2 года. Разве это давным-давно? Нет, были, конечно, люди, которые, протянув куда меньший срок, впадали у диктатора в немилость и впадали с немалым шумом. А с другой стороны, знать диктатора уж очень давно тоже дело не из самых приятных, поскольку все его близкие друзья и таковые же родственники в большинстве своем перемерли. «Рентгенограмма показывает, что вы, ваше сердце, что у вас кардиальная миксома». «Ну вот», — сказал. И теперь ждал последствий, помаргивая за вспотевшими очками. «Это рак, что ли?» — спросил диктатор. «Да, это рак», — ответил врач. «А рак, он сам собой не проходит, верно?» В голосе диктатора прозвучало сомнение. Слова эти противоречили всему, что он знал о политике. «Этот сам не проходит. Смертельный, так?» — спросил, пощупывая силу врага, диктатор. «Ну, вообще-то, миксома сама по себе опухоль доброкачественная. Однако, когда речь идет о сердце, она фатальна». «Да». Диктатор встал, подошел к окну, вгляделся в него, сцепив за спиной руки. «Рак можно вырезать», — сказал он. «Рак, он ведь разный бывает», — сообщил, поеживаясь, врач. «Один вырезать просто, с другими все намного сложнее». Диктатор кивнул. Вот такое развлечение его политическому опыту вполне соответствовало. «За какой срок он может меня прикончить? Видите ли, я ведь всего лишь терапевт, не специалист», — с мольбой в голосе произнес врач. «В посвященных этой болезни монографиях указывается средний срок в 3 месяца. Я, правда, не знаю, как была набрана статистика. Если это значение среднее, значит, 3 месяца получены в результате того, что один больной проживает неделю, а другой примерно полгода». Врач поморщился. Полгода и самому ему представлялись сроком не так, чтобы очень. Может, лучше было повольничать с арифметикой. Диктатор при всех его почетных университетских степенях славился невежественностью. «Ты это сделать сможешь?» — осведомился диктатор. Врач покачал головой. «Я не смогу», — сказал он. «Даже если я дам тебе 2 недели, чтобы ты попрактиковался, книжки почитал?» Врач, чтобы, упаси бог, не захихикать, покрепче прижал к себе папку со снимками. «Даже если вы дадите мне год», — ответил он, — «пораженные кровеносные сосуды очень-очень тонки, а с моими крестьянскими лапищами...» И он поднял одну из них, показывая, какое это все-таки чудо, что революционный режим диктатора смог сотворить хоть наполовину приличного доктора из столь негодного материала. Диктатор помрачнел, подвигал челюстью вправо-влево. А врач уже начал терзаться страхом, не переборщил ли он со своим крестьянским происхождением. Наконец диктатор сказал: «Да, но я думал, вся беда в том, что сердце у меня слишком большое». «Это верно», — ответил врач. «Однако в случаях, подобных вашему, дело нельзя решить, просто выдернув сердце из... как репку из грядки. Это работа, которая требует великой тонкости, большой сноровки». Диктатор откинулся в кресле назад. Кресло громко затрещало. Он был мужчиной 72 лет, с избыточным весом и слезящимися глазами, с волосами цвета масла для волос. На стене за ним висел портрет, изображавший его человеком без возраста, уверявший, что диктатор способен рвать людей на куски голыми руками и без посторонней помощи. «Найди мне доктора, который справится с этим», — сказал он. 2 дня спустя врач снова пришел в кабинет диктатора. «Доктора нашел?» — требовательно поинтересовался старик. «По-моему, да», — ответил врач. «Согласно всем хирургам, с которыми я консультировался, существует лишь один человек, который, возможно, способен это проделать. Превосходно, его имя». «Собственно, это не он, а она. Госпожа Сампрос. Помните, она была одной из 14 хирургов, которые постыдным образом сбежали в 92-м в Америку, чтобы сделать бессмысленную операцию богатой еврейке?» «Если она в Америке, мне от нее пользы не будет», — воскликнул диктатор. «Нужно ее вернуть». Врач прикусил губу. Похоже, диктатор напрочь забыл о подлинных обстоятельствах исчезновения госпожи Сампрос, и это врача сильно смутило. 1992-й, — с надеждой повторил он, — «вы же помните ту историю, господин? 14 хирургов, все они критиковали вас и ваше правительство, а после комплот еврейских бизнесменов организовал их побег за границу на реактивном самолете». «Да, да, грязная накипь», — прошипел диктатор, стискивая лежавшие на столе кулаки.